Поход в гости к женщине, которая пыталась меня убить, не тянул на здравую идею. И все же, раз Грейсону сейчас 19, то зачали его 20 лет назад, вскоре после пожара на острове Хоторнов. Велика ли вероятность, что это лишь совпадение? Но в стенах этого дома совпадений вообще не бывает. И сегодня единственный человек, способный ответить на наши вопросы, — это Скай. «Орину это не понравится», — сказала я. Джеймсон улыбнулся. «Мы мигом вернемся. Никто не заметит нашей отлучки». Расположение тайных ходов Джеймсон знал как свои 5 пальцев. Он провел нас к просторному гаражу, стащил мотоцикл с подставки у стены и набрал код на сейфе с ключами. Потом проворно надел шлем и протянул другой мне. «Наследница, ты мне доверяешь?» На нем сегодня была кожаная куртка. Выглядел он как бунтарь. В хорошем смысле. «Ни капельки», — парировала я и все же взяла шлем у него из рук. А когда он устроился на мотоцикле, села позади него. Глава 23. Скай Хоторн остановилась в шикарном отеле, которым владела я. Он был из тех, где можно было заказать себе в номер черную икру и понежиться на спа-процедурах. Я понятия не имела, чем Скай платит за комнату и платит ли вообще. Мысль, что сюда ее отправили в наказание за покушение на мою жизнь, злила не на шутку. «Только спокойно», — тихо велел Джеймсон, постучав в дверь ее номера. «Нам надо ее разговорить». «Ладно, поговорим», — подумала я. А потом охрана вышвырнет ее с территории. Дверь отворилась. На Скай был длинный шелковый халат алого цвета, скользивший по пальцам ног и развивавшийся при каждом шаге. «Джейми!» — она одарила сына улыбкой. «Неужели ты раньше не мог навестить свою бедную маму? Безобразие!» Джеймсон бросил на меня взгляд, короткий и предостерегающий. В нем явственно читалось. «Я сам с этим разберусь». «Да, я ужасный сын», — согласился он, давая волю своему шарму, чтобы потягаться со Скай. «Просто мерзавец, честное слово. До того увлекся человеком, которого ты пыталась убить, что не подумал, как тяжело ты, должно быть, перенесла поимку с поличным». Я ничего не рассказывала Джеймсону о поступке его матери. Но он знал, что она съехала из поместья. И, наверное, быстро догадался, что сделать это ее вынудил Грейсон. И почему? «Ну-ка, и что же тебе нашептал твой братец?» — строго спросила Скай, не уточняя который. «Ты ему веришь? Веришь этой? А еще, кажется, я нашел папашу Грейсона». Тихо перебил ее Джеймсон. Скай вскинула бровь. «А он разве терялся?» Прежний образ жертвы исчез без следа, точно снежок на солнце. «Шеффилд Грейсон», — подала голос я, и Скай наконец на меня посмотрела. «Его племянник погиб в пожаре на острове Хоторнов вместе с вашим братом Тоби». «Понятия не имею, о чем ты». «А я не понимаю, с чего вы взяли, что лгать мне — хорошая идея. Я ведь могу вышвырнуть вас из этого отеля», — парировала я. Хотя вообще-то надеялась, что Джеймсон и впрямь все уладит, и этот разговор пройдет иначе, честное слово. Но не вышло. «Ты-то?» — Скай фыркнула. «Этот отель десятилетиями принадлежал моей семье. И ты очень заблуждаешься, если думаешь, что здешней администрации куда важнее будут чувства нового хозяина, чем ваши?» «Нет, ты просто прелесть». Скай вернулась в номер. «Нечего там стоять и сквозняк устраивать». Покосившись на Джеймсона, я переступила порог и мгновенно оказалась в компании Орина и Элли. Кажется, я сильно недооценивала собственную охрану. Скай старательно сделала вид, будто появление телохранителей очень ее обрадовало. «О, да мы в хорошей компании». Она опустилась на шезлонг и вытянула ноги. «Тогда перейдем к делу, хорошо? У меня есть то, что ты хочешь, но сперва я хочу кое-каких гарантий. Начнем с того, что я бы предпочла остаться в этом пентхаусе бессрочно». «Черт с два», — подумала я. «У меня встречное предложение», — заявил Джеймсон, не дав мне ответить. «Если ты ответишь на наши вопросы, я не стану рассказывать Ксандру о твоих подвигах». Он опустился на диванчик по соседству с шезлонгом. «Уверен, знаешь, в состоянии сложить 2 и 2. Я тоже быстро все понял. Но Ксан, он думает, что ты отправилась в очередное путешествие только и всего. Грустно будет ему рассказывать о твоих убийственных наклонностях». «Джеймсон Винчестер Хоторн, я твоя родная мать. Я тебе жизнь подарила». Скай потянулась к бокалу с шампанским, и я заметила, что рядом стоит еще один. Она в номере не одна. «И все же...» Скай тяжело вздохнула. «Настроение у меня сегодня великодушное, так что, пожалуй, отвечу на вопросик другой». «Шеффилд Грейсон, правда, отец Грея?» — спросил Джеймсон, не тратя времени попусту. Скай сделала глоток. «В глобальном смысле нет». «В биологическом», — осадил ее Джеймсон. «Если тебе так уж интересно», — проговорила Скай, глядя на него поверх ободка бокала, «то да, чисто технически шеф, отец Грейсона, но к чему вообще эта биология? Я сама вас всех воспитала». Джеймсон фыркнул. «Это с какой стороны посмотреть?» «А Шеффилд Грейсон в курсе, что у него есть сын?» — спросила я. «Все мысли мои в тот момент были о Грейсоне, о том, что это будет значить для него». Скай элегантно пожала плечами. «Понятия не имею». «Ты ему не рассказывала?» — спросил Джеймсон. «А с какой стати вообще?» Я уставилась на Скай. «Вы забеременели нарочно?» На это мне намекнул Нэш. «Тебя снедало горе», — мягко проговорил Джеймсон. «И его тоже». Эта мягкость подействовала на Скай так, как ничто больше не могло. «Мы с Тоби были так близки», — сказала она. «Шеф, считай, сам Колина воспитал. Какое-то время мы с ним прекрасно ладили». «Какое-то время», — повторил Джеймсон. «Или одну ночь». «Джейми, ей-богу, неужели это так важно?» — с растущим нетерпением спросила Скай. «Вы же, мальчишки, никогда ни в чем не нуждались. Мой отец вам готов был хоть луну с неба достать». «Прислуга вас избаловала. Вы держались вместе, а еще у вас была я. Разве этого мало?» «Вообще-то тебя у нас как раз и не было», — напомнил Джеймсон, и голос его стал грубее. Скай поставила свой бокал. «А ну не смей переписывать историю! Думаешь, мне было легко? Сыновья рождались один за другим, и все выбирали моего папашу, а не меня!» «Они ведь были еще детьми», — вставила я. «Хоторны всегда были взрослыми не по годам, милочка», — подметила Скай и лукаво посмотрела на меня. «Ну, не будем спорить. Мы же семья, Джейми, а это безумно важно. Ты согласна, Эйвери?» Этот вопрос и тон, каким он был произнесен, отчего-то вселили в меня тревогу. «Вообще-то я подумываю завести еще ребенка», — призналась Скай. «Я же еще молода и здорова. Сыновья от меня отвернулись. Но я ведь заслуживаю иметь хоть что-то свое, правда?» «Что-то», — подумала я, и мне вдруг стало так обидно за Джеймсона, что сердце защемило.